Малинина тем временем залезла в свой пакет. В пакете лежали кассетный аудиоплеер марки Sony в коробочке, офигенно красивые стильные женские часы Christian Dior в подарочной упаковке, набор косметики, туалетной воды и духов от Versace, небольшой продолговатый серебристый клатч для вечернего выхода с надписью Calvin Klein. Подарки эти были очень хорошие и по количеству, и по качеству. Особенно порадовал набор косметики и парфюмерии, очень большой и очень дорогой. В него входили тени для глаз, подводочные карандаши, помады, корректоры для губ и век, пудра. В общем, все для нанесения профессионального макияжа, что для фигуристки было очень полезно. Парфюмерия тоже оказалась на высоте. Два вида туалетной воды и два аромата духов. Арина перепробовала все ароматы, они ей очень понравились. Круто. Вот это настоящие призы. С первого взгляда Арина определила, что вещи это очень дорогие, престижные и должны стоить кучу денег, что называется от кутюр. Только как сказать это девчонкам? Вдруг они не разбираются в современных заграничных марках и брендах? Однако Арина оказалась не права. Несмотря на то, что данные бренды, естественно, в СССР не присутствовали, но все советские модницы знали о том, что такое Versace и что такое Christian Dior. Во-первых, об этом иногда писали в журналах и газетах, а во-вторых, из рук в руки передавались каталоги и модные журналы западного производства, в которых изделия этих марок присутствовали. Особенно известен был каталог Куэлли, который довольно легко можно было привезти из-за границы, так как он стоил там сущие гроши. Правда, заказывать из каталога было нельзя, зато можно рассматривать его как энциклопедию дорога и сытой заграничной жизни. Да, Малинина разложила свои подарки на кровати и внимательно изучила их. Блин, да тут, наверное, годовая зарплата. Нифига себе, тут фирменные вещи. Восхитилась Соколовская, которая уж точно знала толк во всей этой роскоши. Это бешеных денег стоит. Ну вот, вам очень повезло. Даже завидно стало, на халяву столько всего получить. Хочешь, я подарю тебе что-нибудь? Вдруг спросила Арина, внимательно посмотрев на Соколовскую. Как это подаришь? Недоуменно спросила Марина. Это же твое, Люська, это тебе подарили. Нет, рассмеялась Арина. Я, знаешь ли, помню, как ты мне на первенстве города свою медаль отдала. Теперь мне настала пора отдариваться. Бери, я сказала. Неужели ты думаешь, мне жалко эти штучки? Ведь мы только начали заниматься спортом по-серьезному, у нас еще много таких будет. Соколовская недоверчиво посмотрела на Люську, думая, издевается она или нет. Вдруг прикалывается, но нет, Хмельницкая говорила совершенно серьезно, в ее зеленых глазах не было ни намека на насмешку. И Марина решилась, этот акт дарения как бы подчеркивал более глубокий уровень дружбы и отношений между ними. Хорошо, согласилась Марина, я бы хотела вот эти духи и кольцо. Бери, сказала Арина, взяла кольцо в коробочке и отдала Соколовской, а также коробочку с духами. Это кольцо действительно тебе понравилось, поэтому я дарю его. Мне очень приятно, что ты будешь носить вещь, которая нравится, и пользоваться этими духами. Почувствовав этот аромат, я буду вспоминать эти незабываемые минуты счастья. Соколовская неожиданно прониклась этим моментом, который запоминается на долгие годы, а то и на всю жизнь. Поэтому она подошла к Арине, обняла ее и расплакалась. Очевидно, что ей, конечно же, было обидно от того, что она не получила медаль. И что сейчас будет делать Марина, было неизвестно. Вполне возможно, примет решение переходить в ЦСКА, ехать в Москву. Впрочем, это то ли будет, то ли нет, да и случится в будущем, которая переписывается как хочет. А сейчас все сложилось хорошо. Арина похлопала расплакавшуюся Соколовскую по спине, утешая ее, потом усадила на стул и отдала ей коробочки с подарками в руки. «Марина, ну перестань, не плачь, будет и у тебя на улице праздник», – утешающе сказала Арина. «И вообще, давайте устроим сегодня хороший праздничный вечер. Мы же не узнали, как выступили наши пацаны. Вот не пошли на них, они сейчас возьмут и обидятся». Впрочем, пацаны не обиделись. Леха Гурманов взял золотую медаль на этом первенстве, а паренек, который жил в Чернобыле, завоевал бронзу. И все это можно было отметить в ресторане, в узком кругу фигуристов. Глава 5. Проблемы с тройным номером. 31 марта 1986 года. Воскресенье. Настал последний официальный день чемпионата мира. День, когда в 16 часов должен начаться гала-концерт фигуристов. Информационная и рекламная подготовка к нему была проведена колоссальная, более заметная, чем рекламная акция к показательным выступлениям в Москве и Свердловске. Начинающие советские маркетологи ограничились небольшими афишами на круглых тумбах, расставленных по всему городу, на которых обычно публиковались рекламы фильмов и театральных представлений. Югославские рекламщики пошли дальше. По всей Любляне и кое-где по стране были развешаны большие плакаты, минимум 2 на 2 метра, а кое-где и растяжки с надписью «Грандиозное представление на льду от мастеров и юниоров чемпионата мира». На плакатах и баннерах ниже надписи нарисована красивая фигуристка-одиночница, исполняющая шикарный бильман. Девушка, которая выступила моделью для рекламной фотосессии, югославская фигуристка Жилька Чижмише. Несмотря на то, что заняла она на этом чемпионате лишь 18 место, югославы болели за свою единственную спортсменку неистово и также неистово переживали при ее неудаче. Вся страна наблюдала за ней и, несмотря на занятое 18 место, Жилька стала чуть ли не национальной героиней. Даже то, что она попала в произвольную программу, считалось поводом для гордости. По регламенту, выступать в показательных выступлениях должны были фигуристы, занявшие места с 1 по 5, но совершенно естественно, что Жилька тоже была заявлена на это представление. На 10 утра Федерация фигурного катания Югославии в лице товарища Никола Сплита назначила организационное собрание, посвященное этому приятному для болельщиков и фигуристов событию. Об этом во время завтрака сообщил глава советской делегации, председатель Центрального комитета Федерации фигурного катания СССР Валентин Игоревич Шеховцов, зашедший в ресторан в компании Аллы Ивановны Писеевой. Ребята, девчата, ворочая головой от одного столика к другому, от парней к девушкам, обратился Шеховцов. Сегодня в 10 утра, через час, в пресс-центре Ледового дворца состоится общее собрание, посвященное сегодняшним показательным выступлениям. Спасибо, что предупредили, мы придем, поблагодарила Арина. Не забудьте кассету со звуковым сопровождением, предупредил Шеховцов. У вас будет тот самый показательный номер втроем, что вы на первенстве Союза исполняли. Там еще музыка составная из двух частей, мы. Арина растерянно посмотрела на Соколовскую, потом на Малинину и вдруг поняла, что они еще не говорили на эту тему. Да и вообще, взял ли кто-то реквизит для этого номера? Естественно, реквизит. Обрезанный плащ, шляпу с самодельными дредами и накладные усы, никто не взял. Так далеко, до показательных выступлений они, будучи в Москве, естественно, не загадывали. Они же не предполагали, что здесь тоже будет галоконцерт, да и вообще были не в курсе, разрешен ли местным регламентом тройной показательный. Кажется, реквизит остался в Москве, в их личных вещах, оставленных в кабинете Шевцова в здании Федерации. И как сейчас быть? Мы будем исполнять тройной показательный, решительно сказала Марина. Если правилами предусмотрено и организаторы разрешат его исполнять. Хорошо, кивнул головой Шеховцов. Жду вас на собрании, там и заявим организаторам о вашем выступлении. Шеховцов с Писеевой ушли, а фигуристки остались заканчивать завтрак, и первым делом у Арины появился вопрос к Соколовской, где она намеревается брать реквизит, если разрешат тройной номер. У болельщиков, у кого ж еще, пожала плечами Марина. Спросим, есть ли у кого старый плащ и шляпа. Я не думаю, что кто-то откажет. У каких болельщиков? С недоумением спросила Арина. Здесь же нет интернета. Это такая штука. Неважно, как ты бросишь клич, что тебе нужна помощь. Времени абсолютно не осталось. Нам уже сейчас надо быть твердо уверенными, что реквизит будет, чтобы заявляться на номер. Так что нет, твой вариант не подходит. Есть еще один вариант. Обратиться к дяде Саше Федотову. У него есть шляпа и плащ, этого достаточно. Ты что, возьмешь плащ, в котором он приехал? Рассмеялась Соколовская. Кто ж тебе даст свою хорошую одежду? А мы возьмем на время, напомнила Арина. Мне кажется, с этим проблем не будет. Вот с накладными усами. Да, может быть. Я видела театральную маску с усами и носом на резинке, неожиданно сказала Малинина, среди своих подарков. И вообще, мне кажется, стоит посмотреть в мешках, может быть, там найдется то, что нам нужно. Тут Арина и Соколовская посмотрели друг на друга, а ведь точно, так и есть. Они вчера только посмотрели дорогие призы, которые им подарили организаторы, а то, что набросали болельщики, так и стояло в комнате в огромных мешках. После завтрака пришли в номер и разложили подарки, которые болельщики бросали на лед. Нашли большой карнавальный плюшевый цилиндр красного цвета, который Арине подозрительно напомнил те, которые носили ее болельщики в современное время. Что должен был начать этот цилиндр, непонятно, возможно, просто оказался куплен из-за относительной дешевизны. Нашли и ту самую маску, о которой говорила Малинина. Карнавальная маска была с очками, красным носом, картошкой и метелкой усов под ним, к лицу крепилась на резинке, пропущенной за ушами. Крутотень. То, что надо. Уже кое-что было. Теперь только осталось найти плащ. Однако, естественно, надеяться найти плащ среди подарков, которые болельщики бросали на лед, было делом самонадеянным. Это была бы очень большая удача, сродни выигрышу в лотерею. И естественно, плаща не было. Зато в мешке Арины нашелся небольшой плед в целлофановой упаковке, выглядевший очень красиво. И он даже частично подходил под концепцию программы. На синем фоне золотистые звезды и большая луна. Вот то, что нам надо, решительно сказала Арина, взяла плед, распрямила его, набросила на плечи Малининой. Ты смотри, какая прелесть. Действительно смотрелось очень хорошо и приятно. Можно закрепить булавкой вверх и, пожалуйста, готовый плащ. А когда нужно переодеться и сменить облик, просто отстегнуть булавку и отбросить плед в сторону. Годно-то, решительно сказала Арина. Все, танцуем то, что танцевали на первенстве СССР. Все помните? Конечно, помнили не все, но паттерны танца можно вспомнить и повторить. Тем более номер не предполагал каких-то особо сложных движений и действий. Самое главное, эффектная параллельная часть была у Соколовской Арины. Но они этот номер уже исполняли несколько раз, каждое движение успели отточить и привести к абсолютной параллельности. При появлении Малинина эффект был больше на неожиданность при переодевании. Потом повторим, нужно на собрание ехать, заявила Таня. И с этим трудно было не согласиться. На собрании чувствовалось приближение большого праздника, которым всегда были показательные выступления фигуристов. Их сопровождало приподнятое настроение всех участников. Победители праздновали победу в качестве героев. Те, кто не победил, получали утешительный приз в лице очередной поддержки от зрителей и болельщиков. Поэтому угрюмых лиц не было. В первом ряду уже сидели левковцев и ксенофонтов, которые поприветствовали своих фигуристок и показали им на свободные места. Рядом с тренерами расположились Шиховцов и Писеева, приветственно кивнувшие головами, увидев вошедших подружек. Виделись, хотела сказать Соколовская, но вовремя прикусила язычок. За председательским столом сидели Никол Сплит и Ежев Новак. Сначала слово взял председатель Федерации фигурного катания Югославии. «Здравствуйте, ребята», улыбаясь, сказал Николас Сплит. «Хочу еще раз поздравить вас с вашими великолепными выступлениями на чемпионате мира. Но сегодня предстоит более увлекательное праздничное действо – показательные выступления фигуристов. Это всегда большой праздник спорта для всех. Хочу вам сказать, что все билеты на это шоу уже распроданы. Мест нет, что говорит о колоссальном интересе публики к нашему мероприятию. Поэтому мы его должны провести очень достойно». Тут же раздались бурные аплодисменты и приветственные крики. Подождав, пока они затихнут, слово взял Ежев Новак, который, как заместитель директора ледовой арены Тиволи, был непосредственным организатором шоу. «А теперь я расскажу вам о регламенте, о том, как все будет происходить. Итак, в показательных выступлениях фигуристов будут принимать спортсмены, занявшие места с 1 по 5, то есть, общее число участников будет равно 20. Это два отделения концерта по 10 спортсменов в каждом. Танцевальная пара или дуэт считается за отдельного спортсмена. После выступления первого отделения в 10 спортсменов, состоится антракт и перерыв на полчаса, в течение которого будет проведена заливка льда. Время выступления каждого участника от 2.5 до 3 минут, что примерно равняется длительности короткой программы. В общем, каждому участнику дается 5 минут на выступление, из них 1 минута дается на подготовку номера и выход на лед и еще 1 минута на то, чтобы покинуть лед. Оставшееся время будет потрачено на сбор подарков. В начале каждого отделения будет выступать один участник вне конкурса, который определили организаторы, то есть наша федерация в лице уважаемого товарища Никола Сплита. Общее число участников вне конкурса, таким образом, 2 человека. Выступать вы будете, начиная с 5-го места в таком порядке. Парники, танцоры, юноши, девушки. После того, как выступит 5-е места, все повторится с 4-ми местами точно в таком же порядке. В начале показательных выступлений запланирован общий выход фигуристов. «Есть вопросы?» «Есть вопросы», кивнула головой Арина и подняла руку. Тренировка общего выхода будет? Нет, мотнул головой Ежев Новак. Общий выход будет простым. Вы выстраиваетесь в ряд в коридоре, как только зазвучит музыка, по одному, друг за другом, выходите на лед, делаете круг почета вдоль арены, против часовой стрелки и после того опять выходите с катка. Во время круга почета, естественно, приветствуете зрителей и выражаете им благодарность за их присутствие. Теперь о концовке программы. После окончания шоу мы делаем стандартный перформанс, общий финальный выход на лед. Проходить он будет таким образом. Информатор называет спортсмена по имени, тот выходит на лед, едет в центр арены, делает там круг почета, потом катит к правому короткому борту, по пути исполняя какой-нибудь легкий элемент. После того, как все участники выстроятся в ряд вдоль правого короткого борта, вы делаете финальный круг почета вдоль арены, против часовой стрелки. Проехав целый круг, потом выстраиваетесь в центре для приветствия зрителей. Потом по команде информатора встаете в центре арены для общей фотографии. Вам все понятно? Все понятно, сказала Арина за всех. Вот и хорошо, мисс Хмельницкая, откликнулся Никол Сплит. А сейчас я расскажу о рекомендуемом содержании ваших показательных номеров. Дамы и господа, давайте выступим как профессионалы и устроим такой праздник спорта, который надолго запомнится зрителям, а в первую очередь, вам. Помните, нас будет снимать телевидение и транслировать программу по всему миру, во все страны-участницы, и не только в них. При выборе номера я настоятельно прошу не использовать ангажированную музыку, которая имеет политический либо социальный окрас, а также содержимое номеров на щекотливые темы. Также запрещены слишком легкая и открытая одежда, а также присутствие эротической темы. Музыка и номера должны быть нейтральные по смыслу и артистично исполненные. Номера, которые не будут удовлетворять этим простым требованиям, будут прерваны после появления сомнительного содержимого. Страна-участница, спортсмен и тренер в таком случае, согласно правилам Международного союза конькобежцев, будут дисквалифицированы на большой срок. А теперь конкретно по времени выхода. Мы уже подготовили стартовый список и вы можете забрать его, а также сейчас можете сдать кассеты для музыкального сопровождения, подписав по-английски исполнителя, название композиции, с какого времени по таймингу начинается необходимый участок ленты. Вопросы есть? У меня есть вопрос, опять подняла руку Арина. У нас с Мариной Соколовской и Татьяной Малининой один номер, в котором мы участвуем сразу втроем. Это можно делать по регламенту, время выступления уже четко распределено, растерялся Никол Сплит. Но знаете, мы люди творческие, креативные, так что всегда пойдем вам навстречу. В вашем случае вы будете выступать последними, все вместе. Надеюсь, ваш номер достоин этого. Хорошо, что предупредили. В таком случае стартовые номера Соколовской и Малининой займут другие наши приглашенные югославские фигуристы. На этом собрание, посвященное показательным выступлениям, объявляется закрытым. Можете отдавать кассеты с музыкальным сопровождением. Жду вас всех за час до начала шоу. В 15:00 вы должны быть здесь и начинать готовиться к общему выходу. Кассета, на вкладыше которой была записана музыка для совместного номера, была подписана по-русски, поэтому Арина ручкой написала по-английски «Хмельницкая», «Соколовская», «Малинина» и написала «Боб Марли», «Посетиве вибратион Сицлауди Дебусы», «Маанликхт». Потом унесла кассету и положила на стол, в ряд со остальными. Когда подружки вышли из пресс-центра, часы показывали 11:00, до показательных выступлений времени было совсем мало, если учитывать, что еще нужно тренировать свой номер. «Вы куда сейчас?» – спросил вышедший Левковцев и очень странно посмотрел на всю троицу, а особенно на Хмельницкую. «Погнали в гостиницу», – ответила Арина. «Нужно хорошо подготовиться и вспомнить то, что мы катали на первенстве». Пока Ежев Новак рассказывал о регламенте показательных выступлений, Владислав Сергеевич Левковцев, тренер первой категории, а точнее, уже старший тренер сборной, испытывал острое чувство дежавю, которая усилилась голосом Хмельницкой, задающей наводящие вопросы. Кое-что неожиданно всплыло из памяти. Левковцев вспомнил, как организатор чемпионата Свердловской области Игорь Борисович Ксенофонтов с тренерами при обсуждении показательных не знал, как зрелищнее оформить представление спортсменов и финальный выход на лед. И тогда Шеховцов неожиданно предложил спросить об этом Люду, повинуясь каким-то своим мотивам. Помнится, Шеховцов тогда был сильно заинтересован неожиданным прогрессом Хмельницкой и даже незадолго до этого разговаривал с ним тет-а-тет, выясняя причину такого колоссального и непонятного прибавления в результатах. Но самое поразительное не это. Как раз вопросы Шеховцова можно объяснить тем, что он крайне заинтересован в прогрессе Хмельницкой. Самое поразительное, что Хмельницкая тогда при ответе на предложение Шеховцова описала точно то, о чем сейчас говорили Никол Сплит и Ежеф Новак. Очевидно, что югославские функционеры не первый раз проводили подобные шоу и знали, как нужно их оформлять правильно. Удивительно то, что Хмельницкая знала до мелочей именно такое представление участников и общий финальный выход. Загадка. Она же никогда не была за границей. Левковцев знал это совершенно точно, так как все детство, начиная с 4 лет, Хмельницкая провела у него на глазах и буквально выросла на катке и рядом с ним. И вот поди ты, такие неожиданные совпадения. Может, она прочитала в газетах о том, как проводятся показательные выступления за границей. Нет, все, что касается не только фигурного катания, но и спорта целиком, Левковцев отслеживал очень тщательно, так как был большим поклонником не только фигурного катания, но и хоккея, футбола, волейбола, баскетбола, бокса, лыж, биатлона и всего прочего. Он знал почти наизусть все номера советского спорта со знаковыми материалами. И там точно никогда подробно не описывались показательные выступления фигуристов, как они проходят за границей и как составляются графики выходов. Ну ладно бы это. Левковцев, когда проходил мимо председательского стола, на котором лежали кассеты фигуристов, увидел кассету с музыкальным сопровождением, подписанную Хмельницкой сначала по-русски, а потом по-английски. На вкладыше был точно не ее почерк. Почерк Хмельницкой Левковцев знал определенно точно, так как ей много раз приходилось писать объяснительные о пропуске тренировок. Он мог бы поклясться всем, чем угодно, Хмельницкая писала иначе. Глава 6. Тренировка показательного. В то время, когда Левковцев был одержим невнятными мыслями непонятно о чем, которые, впрочем, могли оказаться абсолютной пустышкой, учитывая, что Хмельницкая после серьезного падения и удара головой могла измениться во многом, фигуристки уехали в гостиницу и там в спокойной обстановке приготовили свои наряды для показательного номера, а после похода на обед приступили к его тренировке. Само собой подразумевается, что чем дольше ты катаешься на коньках и профессионально занимаешься фигурным катанием, тем более ты начинаешь креативить. Ты начинаешь буквально из воздуха выдумывать какие-то номера и образы, а также отдельные элементы, которые можно добавлять в программу и удалять из нее, собирать как конструктор. В данный момент ни Соколовская, ни Хмельницкая, не говоря уж про Малинину, уже не слишком хорошо помнили свой показательный номер, исполненный всего 3 раза. Но, будучи уже мастеровитыми фигуристами, могли как конструктор собрать его из отдельных кусочков, причем собрать так, чтобы он звучал и смотрелся поразительно точно. Сейчас основная проблема была в том, что в номере не было магнитофона. Опять не было магнитофона. Имелись подаренные организаторами кассетные плееры Sony, но для них нужны батарейки. А на батарейки уже не было денег. Да и где их покупать? Опять таскаться по городу? Тем более плеер – устройство для индивидуального использования, а музыку нужно слушать одновременно всем. Поэтому занялись тренировкой под музыку, которая называется «Раз-два-три». Сначала должна быть статичная позиция, когда активно работаем плечами, бедрами, примерно в 3 метрах от калитки, напомнила Арина. «Марина, вставай рядом. Начинаем на раз». Марина встала рядом с Ариной на расстоянии 2 метров и внимательно посмотрела на нее. Арина замерла в стартовой позе. Ноги на ширине плеч, руки по швам. «Начинаем!» – звонко крикнула Арина. «Смотрим на меня. Делай как я». И раз. Правое плечо вправо, левое бедро влево. 2. Левое плечо влево, правое бедро вправо. Давайте покачаемся вот так. Таня, ты тоже вставай напротив нас. Покачаемся. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Туда-сюда. Туда-сюда. Я вспомнила. Заявила Соколовская, качаясь вправо и влево. Хорошо, обрадовалась Арина. Теперь пошли дальше. 3. Левая рука вперед, ладонь вниз. 4. Правая рука вперед и ладонью на левую. 5. Правая рука ладонью вверх. 6. Левая рука ладонью вверх. Не забываем про бедра. Туда-сюда. Туда-сюда. Работаем активней. 7. Коснулись руками плеч, перекрестив руки на груди. 8. Руки вниз, по швам. Стоп, первая секция танца закончена. Давайте повторим сейчас более энергично. Начали. Раз, два, три, поехали. После того, как первая секция начала получаться очень хорошо и, самое главное, очень параллельно, причем сразу у всех троих фигуристок, Арина решила перейти ко второй танцевальной секции статичной позиции. Она должна была идти вслед за первой непрерывно, в такт музыке. «Сейчас уже что-то вспомнили. Начали!» — крикнула Арина. «Раз. Левой рукой трогаем правое плечо. Два. Правой рукой трогаем левое плечо. Руки сейчас перекрещены на груди. Три. Убрали правую руку с плеча и завели за голову, коснувшись затылка. Четыре. Убрали левую руку с плеча и коснулись затылка. Вот в этом месте было неудобное движение, которое отнимало много сил и смотрелось не очень эстетично, на мой взгляд. Вот такое вот». Арина протянула левую руку и положила ее на правое бедро, потом положила правую руку на левое бедро. «Я предлагаю переделать этот паттерн и сделать его более зрелищным и активным. Вот таким. И раз». Арина согнула правую ногу в колене, высоко подняв ее вперед и вверх, и при этом расставив руки широко в стороны. «И два», сказала Арина, и опустила правую ногу. «И три». Арина подняла левую ногу, согнутую в колене, и расставила руки в стороны. «И четыре». Арина опустила левую ногу. «И пять». Арина чуть повернулась в сторону и левой ногой сделала широкий активный мах вперед и в сторону, в очень высоком и выпрямленном аттитюде. Руки при этом подняла вертикально вверх. «И шесть», сказала Арина, и опустила левую ногу. «И семь». Арина сделала точно такой же аттитюд, уже правой ногой, с поднятыми вверх руками. «И восемь», сказала Арина, опустила правую ногу и посмотрела на подружек. «Ну как вам?» «Прекрасно», согласилась Соколовская. «Я чувствовала, что статичная позиция продолжается очень долго и при этом какая-то заторможенная. Сейчас реально она стала сильнее и выигрышнее смотрится». «Хорошо», сказала Арина. «Давайте идти дальше разбирать номер. Может быть, еще что-нибудь сумеем улучшить и сделать зрелищнее. Продолжаем». «И раз». Арина положила левую руку на левую ягодицу, на самый верх. «Два». Арина положила правую руку на правую ягодицу. «Теперь пируэт в воздухе. Один наоборот туршине. И сразу же после него собачка», — крикнула Арина. «Делаем на раз, два, три. Пошли». Все три фигуристки прыгнули в воздухе, сделали один наоборот, потом подняли правую ногу вверх, при этом опустив тело горизонтально и развернувшись на половину оборота. Вышло очень зрелищно. Впрочем, на льду эта секция выглядела очень быстро и еще более красиво, чем на ламинате. С этого момента статичные танцы заканчиваются, начинается активная фаза номера, — предупредила Арина. «Отсюда едем к судейской зоне и останавливаемся в 5 метрах от нее. Едем елочкой, при этом кладем правую руку на затылок, киваем вправо, следом кладем левую руку на затылок, киваем влево. После того, как подъезжаем к судейской зоне, останавливаемся и делаем вращение в заклоне», — вспомнила Соколовская. «Да точно», — согласилась Арина. «После вращения останавливаемся точно лицом к судьям. Ноги на ширине плеч, руки по швам. На счет раз сжимаем кисти в кулаки и прикладываем к груди, перекрещивая обе руки. На счет два разводим руки в стороны, выгибаем плечи назад, а корпусом делаем выгиб вперед. На счет три и дальше здесь было опять же слишком много статичных движений и работы рук». Арина прекратила двигаться и задумалась. «Почему тебе не нравится активная работа рук и статичные позиции?» — поинтересовалась Малинина. «Это же, наоборот, круто. Никуда не надо ехать, стой на месте, танцуй. Потому что мы фигуристки, нам нужно показывать катание на льду», — терпеливо объяснила Арина. «С дальних трибун наши взмахи руками, я так думаю, смотрится очень нечетко. Зрители видят, что мы стоим, машем руками, ногами, что-то изображаем. Но что именно, они не знают, и смысл показательного номера уплывает от них. В то же время, когда мы катаемся по льду, они прекрасно видят, как мы попадаем в акценты и изображаем что-то. Поэтому действовать нужно более активно. Я предлагаю вместо убранной секции сделать несколько пируэтов фуэте. Это самое простое, что мы можем сделать по таймингу. В то же время, они будут смотреться очень зрелищно и красиво». Начали. Арина показала, как нужно делать. Половину оборота она поднимается на пальцах левой ноги, как балерина, правая нога при этом откинута в сторону и касается ступней колена, следующую половину оборота она опускается на пятку, а правая нога опускается на землю, потом цикл повторяется. Руки в овале над головой, и так 4 раза. «Ну это уже что-то балетное», — рассмеялась Соколовская. «Оно совсем не вяжется с концепцией этого веселого номера. Зрители не поймут, балетное или нет. Для них самое главное – это красота», – возразила Арина. «Хорошо, сделаем так», – согласилась Соколовская. «После этих фуэте должен же идти выход Таньки». «Вот именно», – согласилась Арина. «Поэтому делаем фуэте, опускаемся на левое колено, вытягиваем правую ногу в сторону, прикладываем правую руку к бровям, как будто всматриваясь вдаль, и смотрим в направлении калитки. Таня, твой выход». «А мой бы выход будет таким», – засмеялась Танька. Она делала широкие шутливые движения, как будто шла вперед, широко переставляя ноги. При этом вытаращила глаза, сморщила нос и грозила изо всех сил пальцем, смотря то на Арину, то на Соколовскую. Выражения лица и движения у нее были такие комичные, что девчонки не удержались и дружно расхохотались. Потом Малинина заняла вызывающую позу, руки в боки, осуждающе покачала головой и показала им кулак, точно так же сморщив нос и показав язык вдобавок. Здесь уже хохот стал таким, что, казалось, рухнут стены. «Потом что-то происходит», — смеясь, сказала Малинина. «Я делаю вот так». Она сделала движение, как будто отрывает от себя усы, снимая шляпу и бросая на пол плащ. «И перед вами вдруг возникает гений чистой красоты. Это я», — воркующим нежным голоском сказала Таня, раскрыла руки и как будто подалась к подружкам, чем вызвало еще больше смеха. «Идите ко мне, мои заблудшие дочери. Сейчас мы будем вместе танцевать, в свете луны, на пляже, под музыку Дебюсси. Вот веселуха была бы, после регги танцевать такие нудли». Арина и Соколовская опустились на колени и как будто в мольбе сложили руки на груди, а потом протянули их к Малининой, прося, чтобы она взяла их к себе. Малинина сделала несколько пируэтов и протянула руки, словно давая шансы и еще раз подзывая девчонок к себе. «Так как моя часть номера самая короткая, то я отлично помню, что сейчас после пируэтов должен идти разгон к правому короткому борту и после него одинарный аксель», — уверенно сказала Таня. «Все верно», — согласилась Арина. «После выезда с акселя у нас было 4 твизла, а потом шла импровизация, так как мы на льду этот номер не делали, а сделали его чисто в теории. Я лично проехала одну секцию гидроблидом. Но сейчас-то можно улучшить этот номер», — заметила Соколовская. «Например, сделать вращение по кругу, такое же, как делают синхронистки. Выезжаем после твизлов, берем друг друга за руки, раскручиваемся по кругу, потом все более увеличиваем радиус, ездим по кругу друг вокруг друга, а потом начинаем пересекать траектории друг друга крутыми и реберными дугами. Проблема в том, что нас нечетное количество и нас мало», заметила Арина. «Мне кажется, лучше поменять направление вращения, выехать по траектории параболы и начать вращаться в другом направлении, описав в центре арены знак бесконечности. Это практически то же самое», сказала Малинина. «Давайте попробуем, попытка не пытка, мы ничего не теряем». «Ты права», согласилась Арина. «Упражнения эти не такие уж и сложные. Я думаю, что мы с первого раза выполним их на отлично, даже без подготовки. Так что решено, делаем круг в одну сторону, потом по параболе входим в другой круг и описываем его в другую сторону так, чтобы на льду появился знак бесконечности от наших следов. Назовем это бесконечное искусство во мраке ночи, а потом задремлем вот так». Арина поставила ноги на ширине плеч, голову опустила влево и вниз, левую щеку положила на сложенные ладони. «Сладкий сон». Девчонки рассмеялись, когда услышали слова Арины про искусство во мраке ночи. Поэтому решили, что показательный номер вполне готов и даже более усилен и прокачан, чем его предыдущая версия, которая делала упор на статичные позиции. Этот номер смотрелся более свежим, более молодым, более задорным. Сразу же после того, как номер был поставлен, фигуристки разложили костюмы для показательных на кроватях, еще раз проверили шорты, майки, колготки, напульсники, налобные повязки, все тщательно упаковали и положили в спортивные сумки. Арина взяла с собой подаренную им в призы косметику для того, чтобы навести какой-нибудь шикарнейший и даже необычнейший мейкап, который мог бы подействовать на публику и на телевизионщиков. И только тогда, когда сумки были полностью собраны, можно было немного отдохнуть. Впрочем, на это оставалось совсем немного времени, всего-то какой-то жалкий час. Когда подъехали к ледовой арене, часы показывали 15:00. Как здесь это уже было принято, вся парковка оказалась занята автомобилями и автобусами, Вдобавок люди продолжали понемногу подтягиваться к арене со всех уголков города. Многие сидели на скамейках в парке Тиволи или просто на траве или на ступеньках спортивного комплекса. Каждый автобус, который ехал из гостиницы, встречала небольшая инициативная группа болельщиков, которые, похоже, очень хорошо подготовились к показательным выступлениям. Люди за очень короткое время нарисовали плакаты в поддержку понравившихся фигуристов и даже изготовили растяжки, что было вообще удивительно. Естественно, Арина была не единственная, кто блеснул на чемпионате. Много плакатов было посвящено Лехе Урманову, который стал чемпионом мира среди юношей, и Юрию Цымбалюку из Чернобыля, который стал третьим. Блеснули наши парники и танцоры, и тоже многим они приглянулись. СССР завоевал больше всех медалей в медальном зачете, естественно, это отражалось в количестве фанатов. Увидев приехавших советских фигуристок, фанатское сообщество стало очень активно приветствовать их. Вот они, Люда, Люда!» – кричали люди и махали плакатами. Вместе с советскими фигуристками приехали и зарубежные фигуристы, трансферный автобус был полон. Спортсмены с улыбкой поприветствовали болельщиков и прошли в ледовый комплекс. В раздевалке сегодня было многолюдно. Кроме одиночниц, занявших первые 5 мест, были 5 парниц и 5 танцорш, 4 из них русские. Арина никого из более-менее известных в ее времени не заметила и даже, как зовут этих девушек, не знала. Зато фигуристки знали Арину и радостно поздоровались с ней. «Мы прямо сейчас будем переодеваться в показательные костюмы?» – неожиданно спросила Соколовская. Арина задумалась. Конечно, не хотелось раньше времени показывать свои оригинальные костюмы, ведь их выступление состоится через целых 2 часа после начала шоу, но как быть? Общий выход подразумевал присутствие фигуристов в костюмах для показательных. Тренировочные костюмы надевать было нельзя. «Давайте наденем платья для коротких программ», – предложила Арина. «Раньше времени, чтобы не раскрыть костюмы. Потом посидим на трибунах, посмотрим, что катают и как тут все происходит в первом отделении, а потом пойдем и переоденемся еще раз». Пожалуй, что это был единственный разумный выход из сложившейся ситуации. Переодевшись в платья для коротких программ, подружки вышли в служебный коридор, где уже собрались тренеры и ответственные лица. Из выхода на арену доносилась эстрадная музыка с итальянским вокалом. Пел Тото Кутуньо. В коридоре среди прочих тренеров стояли Ксенофонтов и Левковцев. Увидев учениц, подошли поближе. Левковцев удивился. «Вы что, другую программу выбрали для выступления?» «Нет, все то же», — лукаво улыбнулась Арина. «Хотим сделать небольшой сюрприз для зрителей, а для него нужно время». Тем временем в коридоре собрались почти все фигуристы, участвующие в показательных выступлениях. Одиночники, одиночницы, парники, танцоры. Вскоре подошел Ежев Новак, с симпатией оглядел всех присутствующих фигуристов и приветственно помахал рукой. «Молодцы, ребята, вид у вас на загляденье. Сейчас принцип такой. Первая в ряду встает девушка, занявшая 1-е место среди женщин. Это Людмила Хмельницкая. За ней встает парень-одиночник, занявший 1-е место, это Алексей Гурманов. За ними располагаются парники и танцоры. Потом идут те, кто заняли 2-е номера. В таком порядке выходим на лед. Выходите только строго по команде информатора. Когда он скажет «встречайте», быстро выходите на лед, делаете вдоль борта 1 круг, против часовой стрелки, приветствуя зрителей и, описав круг, покидаете арену. На этом представление будет закончено. А сейчас, Ежев Новак посмотрел на большие электронные часы, висевшие в служебном коридоре. Они показывали 15:58, и в это время было слышно, как музыка стихает на арене. «Все, время. Начинаем вытягиваться на лед», – махнул рукой Ежев Новак. «Пошли». Арина сделала шаг к двери, ведущей на арену. Глава 7. Подготовка к выступлению. Шеренга фигуристов начала вытягиваться из служебного коридора в арену, на которой горел яркий соревновательный свет. Арина вышла 1-я, как и велел товарищ Ежев Новак. Выйдя, сразу же посмотрела по сторонам. Как и говорили вчера в общем собрании, на трибунах царил аншлаг. У калитки Арина увидела Шеховцова, Писиеву, Фицкина, Шмутко, Судакова и вообще всю советскую делегацию. Они не сидели на трибунах. Соотечественники пришли увидеть своих красавцев воочию на близком расстоянии и насладиться этим моментом. Ведь только на показательных выступлениях можно увидеть сразу всех, одновременно. И танцоров, и парников, и одиночников с одиночницами. Красота-то какая! Рассмеялся Шеховцов при виде своих спортсменов, стоявших во главе всей шеренги, не где-то там, на задворках. «Молодцы, задайте жару, дамы и господа», — объявил информатор. «Вас приветствует славный город Любляна, Ледовый дворец Тиволи. Сегодня, в этот замечательный день, лучшие фигуристы-юниоры планеты покажут вам свои лучшие программы, подготовленные специально для вас. Встречайте наших героев». «Выход пошел», — крикнул Ежев Новак. «Люда, слишком быстро не кати. Нужно, чтобы все спортсмены успели выйти». Заиграла громкая ритмичная музыка в стиле итало-диско. Арина вышла на лед первая и перебежками покатила вдоль бортов арены против часовой стрелки. В это время стадион просто взорвался громкими овациями и приветственными криками. Арина катила на небольшой скорости, махала правой рукой, посылала воздушные поцелуи трибунам длинного ближнего и правого короткого борта, развернулась у него задними перебежками и окинула взглядом пространство за собой. За ней ехали фигуристы, точно так же приветствуя трибуны. Парники и танцоры держали своих партнерш за руки, а одиночники катили, естественно, поодиночке. Арина покатила вдоль дальнего длинного борта в обратном направлении. В этот момент она увидела, что уже все фигуристы успели выйти на лед, все 30 человек. Удивительное зрелище. Можно было посмотреть, кто в каких костюмах будет кататься. Для показательных выступлений у некоторых были аксессуары в виде головных уборов, кепки, шляпы или перчатки. Слишком много было не разглядеть, так как все происходило быстро и заглядываться тоже нет времени, но Арина успела увидеть, что у многих довольно оригинальные костюмы, и даже их шорты не будут смотреться каким-то ноу-хау и смелым экспериментом, как это было в Советском Союзе. Конечно, это можно было предположить. Все-таки здесь собрались лучшие спортсмены, многие из них были из капиталистических стран, в которых прошла так называемая сексуальная революция. Одна девушка из парниц так вообще практически каталась без юбки, вся юбка у нее была размером в ладонь. Проехав до калитки выхода, Арина вышла со льда, взяла у стоявшего рядом левковцева чехлы, надела их на лезвие и быстро отошла от калитки, чтобы не мешать другим фигуристам. Все начали один за другим выходить со льда. Благодаря тому, что Арина была своего рода паровозом, который тянул за собой целый состав, она правильно задавала скорость, и церемония выхода на лед получилась очень гармонично исполненной. Со стороны это смотрелось, как будто фигуристы цепочкой вышли на лед, равномерно прокатились вдоль бортов, не сбавляя скорости, и один за другим, так же точно, покинули его. Походило на игру в червяка, которой Арина увлекалась в 10 лет. Трибуны в это время активно приветствовали своих любимцев. «Дамы и господа, а теперь встречайте, лучшая фигуристка Югославии, двукратная чемпионка нашей страны, Жилька Чижмише», — сказал информатор. Дородная белокожая и темноволосая девушка с признаками небольшой полноты, в черном платье с полупрозрачным верхом, под которым было видно плотный лиф, откатила от калитки и поехала к центру арены, где заняла красивую стартовую позу. Заиграла болеро Мариса Равеля. «И тут болеро», — подумала Арина. «Уж на показательные-то можно было что-нибудь получше и поинтереснее приготовить». Однако тут же поняла, что ее претензии были совершенно неуместными. Очевидно, что Женька Чижмишея даже не предполагала, что ей придется участвовать в качестве приглашенной гости на показательных выступлениях. Скорее всего, это решение организаторов вышло спонтанно, и у девушки просто-напросто не было показательного номера, так же как и времени, чтобы его подготовить. «Мы сейчас в раздевалке коньки снимем и придем на трибуны», — предупредила Арина Левковцева. «Нам еще не скоро выступать, мы во втором отделении пойдем переодеваться». «Как хотите», — согласно кивнул головой тренер. «Я тоже буду на трибунах». Быстро сняв коньки и надев кроссовки, фигуристки направились на служебную трибуну, где собрался весь фигурно-катательный бомонд, приехавший на чемпионат. И опять, увидев Арину, раздались аплодисменты. «Спасибо», — смущенно поблагодарила Арина и уселась с краю. Рядом с ней расположились Соколовская и Малинина. Арине было любопытно, что же такого интересного приготовили зарубежные фигуристы. И надо признать, посмотреть тут было на что. Даже фигуристы, занявшие пятые места, показывали большую креативность в постановке показательных номеров. Спортивная пара из Америки, занявшая пятое место, показала очень смешной номер под музыку из фильма с Чарли Чаплиным. Парень был одет как полицейский из Нью-Йорка, в черном мундире, большой восьмиугольной фуражке и с жестяным значком, а девушка, в гетрах, белой рубашке с подтяжками и шляпе-котелке на голове, и, с накладными усами, так как она изображала самого Чарли Чаплина. В начале программы, как только заиграла музыка, парень словно стоял на посту, сложив руки и смотря на трибуны. Девушка сделала круг, подъехала сзади и слегка пнула его ногой по заднице, и тут же начала набирать ход передними перебежками, убегая от полицейского, который принялся ее догонять. Они очень хорошо и смешно играли лицами, и публика сильно приветствовала их. Танцевальная пара из Канады нежно и даже вальяжно каталась под какую-то медленную красивую эстрадную мелодию. Девушка была в развивающемся фиолетовом платье с косым подолом, а парень в черных брюках и фиолетовой рубахе, у которой рукава при движении разлетались, как крылья у птицы. Номер был очень нежный и красивый. Зрители тоже провожали эту пару бурными аплодисментами. Последнее выступление пятых номеров должна была завершать Соколовская, но вместо нее, как Никол Сплит и говорил, участвовал еще один фигурист от Югославии. Это был совсем молодой мальчишка лет 11-12, который не имел права участвовать в юниорских соревнованиях по возрасту. Но в показательных выступлениях перспективных детей часто выводили на лед, чтобы юные фигуристы заранее почувствовали лед, зрителей, атмосферу большого зала. Несмотря на юный возраст, катался парнишка вдохновенно и очень красиво, да еще и прыгнул два раза двойной аксель. Похоже, из него в будущем будет толк. Арине очень любопытно было посмотреть, что же будет катать Линда Флоркевич, которая заняла четвертое место. Девушка она была очень артистичная и хореографичная, и наверняка ее показательный номер будет, если не шедевром, то очень и очень зрелищным. А сейчас встречайте, участница, занявшая четвертое место, Линда Аманда Флоркевич, громко объявил информатор. Громкие крики публики и бешеные аплодисменты. Линда Флоркевич встала прямо бортика, небрежно облокотившись на него локтями и скрестив ноги. На фигуристке собрались яркие лучи прожекторов, управляемых вручную, как в цирке. Линда начинала свой номер прямо от калитки. Первое, что увидела Арина, это то, что у Линды Флоркевич был очень яркий и необычный грим, причем он был на каждой половине лица разный. Несомненно, его делал профессионал. Правая половина лица словно усмехалась. Она была более яркой и живой, от синих впадин глаз шли обильные лучики, которые бывают, когда человек смеется, а угол рта был растянут помадой в улыбке. Левая половина лица, наоборот, была сильно заретуширована синим и казалась темной, глаза казались широко открытыми и как будто тонущими в тени, а уголок рта спускался вниз. Выражение лица словно выражало печаль, причем эффект был реальным. Поразительно, но лицо Флоркевич с каждой стороны смотрелось эмоционально другим. Волосы у девушки были стянуты в два хвоста, торчащих сбоку, один кверху, другой к низу, как у Пеппи длинный чулок. Она была одета в короткую красную юбку и синюю тельняшку, как будто порванную в нескольких местах, на голове шейный красный платок. А может, это и была Пеппи? Арина восхитилась мейкапом и одеждой канадской спортсменки. Очень круто. Заиграла медленная музыка в стиле неоклассики. И Арина сразу же определила в ней музыку, которая обычно выступает аранжировкой к представлениям цирка Дю Солей. Кажется, этот цирк уже должен существовать в это время. Но стал ли он сейчас настолько популярен, что его музыку стали бы брать фигуристы? Арина тут же вспомнила, что цирк Дю Солей родом из Канады. Канадская фигуристка вполне могла быть знакома с ним, даже когда он еще не слишком популярен в мире. А вдруг сама Линда Флоркевич выступала в этом цирке? С ее артистичностью и пластичностью такой вариант вполне был возможен. Арина была на представлении цирка Дю Солей, когда он весной 2021 года приезжал на гастроли в Москву. Это было грандиозное и неописуемое зрелище. Настоящая фантасмагория, состоящая из шоу высочайшего уровня, цирковых номеров, света и звука. Все вместе производило потрясающий эффект. Такой же эффект производила и Линда Флоркевич. Она стояла в круге яркого света, опираясь на бортик, скрестив ноги и склонив голову, и у зрителей возникло чувство, что вот она, настоящая артистка, обладательница настоящего высокого искусства. Да, это не было детской юниорской мазней. Номер на льду рисовал мастер своего дела. При первых аккордах Флоркевич выпрямила голову, взглянув перед собой, и вытянула правую руку вперед, и тут же опять безвольно уронила голову на левое плечо, а руку вниз, к бедру. Потом опять подняла голову и взглянула перед собой и вытянула левую руку вперед, и тут же опять уронила голову и вернула руку к бедру. Она не клоун, не мимо и не Пеппи длинный чулок, догадалась Арина. Она изображает марионетку, куклу, которую кукловод хочет привести в движение, но у него это почему-то не получается. Однако в следующую секунду кукла ожила, отпрыгнула от бортика, сделала шикарный красивый пируэт с правой ногой, поднятой в прямом аттитюде, и покатила к центру арены, все больше набирая ход простыми перебежками. Пока Линда разгонялась, она все еще продолжала исполнять неровные, хаотичные движения, имитирующие непослушную куклу, однако, когда набрала скорость, покатила точно и ровно. Встав на ход назад, Флоркевич у правого короткого борта прыгнула двойной тулуп. Как Арина заметила, Линда решила не идти на тройные прыжки, что выглядело очень разумно. При темноте, праздничном свете и бегающих по всей арене цветных огнях идти на тройные было бы очень неразумно. Весь прокат Флоркевич провела очень активно и на очень высокой скорости. Одно движение плавно перетекало в другое, казалось, как будто это единая цельная постановка. В продолжении программы прыгнула двойной аксель и двойной сальхов, а также исполнила два вращения, что было очень много для программы в 2,5 минуты. По прыжковому набору и вращению Марина почему-то предположила, что Флоркевич сделает из этого показательного номера соревновательную короткую программу на следующий сезон. Подобные ситуации уже происходили, и она лично была тому свидетелем. Фигуристы брали какую-то музыку, накатывали ее во время исполнения показательного номера и таким образом как бы заранее примеряли эту музыку на себе. А на следующий сезон уже ставили соревновательную короткую программу, шили другой костюм, иногда слегка меняли музыку, беря неизвестные ремиксы, чтобы слишком не бухтели болельщики. В этом был большой плюс, ничего не нужно с нуля готовить и накатывать, все уже есть, только осталось немного отшлифовать мелкие детали. Когда Линда Аманда Флоркевич закончила прокат, зрители долго не отпускали ее, аплодируя стоя, и фигуристка даже выходила на бис, что было совсем уже делом непривычным для фигурного катания, где все рассчитано до минут. В итоге Арина вынуждена была признать, что прокат канадской спортсменки вышел очень яркий, очень эмоциональный, как раз в духе некоего авантюризма и фантасмагории, которые так любят зрители. Флоркевич полностью отходила от канонов фигурного катания и даже, можно сказать, почти приблизилась к современным для Арины стандартам. Конечно, этот перформанс вызывал очень сильное впечатление у зрителей. Время пролетело быстро. Первое отделение закончилось на прокате американских танцоров, занявших 3-е место. После выступления информатор сказал, что объявляется антракт и заливка льда. Через полчаса показательные выступления будут продолжены. Пора. Арина подмигнула подружкам и кивнула головой в сторону выхода с арены. Люда. Левковцев посмотрел на Арину и замялся, не зная, что сказать. Я вас прошу, будьте благоразумными. Катайте то же самое, что на чемпионате СССР. Надеюсь, это так. Да все так, удивилась Арина. Одежда та же. Но тут одежда никого не волнует. Левковцев почему-то подумал, что его фигуристки опять захотят отступить от уже привычного амплуа и будут исполнять более смелый показательный номер. Конечно же, в чем-то он был прав. Времени до выступления еще было очень много, но и работы предстояло еще очень много. В первую очередь, переодеться, во вторую очередь, сделать боевой раскрас. Придя в раздевалку, немедленно занялись делом. Надев шорты, футболку, напульсники, Арина взбила хорошенько волосы массажкой и надела налобную повязку таким образом, чтобы они торчали вверх и в стороны. Потом помогла Соколовской сделать то же самое. Настал черед боевого раскраса, рассмеялась она. «Иди сюда к зеркалу, я сначала тебя намажу». Так как Арина была великим мастером стрелок и подводки и сейчас обладала всем необходимым инструментарием, то она ярко подвела брови Соколовской, так, что они хорошо выделялись на лице. Жирно подвела глаза белыми тенями, по контуру обведя черным и нарисовала длинные сложные стрелки из нескольких линий белого и черного цвета. На щеке у Соколовской Арина нарисовала очень хорошо видимую линию из белых с черным контуром сердечек, как бы опускающихся вниз от обеих глаз. Самое верхнее было самое большое, потом размер уменьшался. И что это должно обозначать? С интересом спросила Марина. Макияж ей определенно нравился. «Я сама не знаю», призналась Арина. «Скорее всего, это означает, что ты окончательно потеряла любовь, которая вытекла из тебя, из твоих глаз». «Да ну тебя нафиг», звонко рассмеялась Соколовская. А потом, помедлив, добавила. «Хотя, если хорошо подумать, то ты, наверное, права». Арина накрасила себя почти так же, только стрелки сделала длиннее. Ее темные волосы на контрасте с белой повязкой на лбу и черным макияжем создавали образ какой-то фурии. Она выделила глаза яркими черными стрелками. От уголков глаз вниз спускалась цепочка символов, напоминающая постепенно уменьшающиеся вопросительные знаки. «А это что должно означать?» — с интересом спросила Соколовская, глядя Арину. «Это означает, почему вы так мало хлопаете мне?» — пошутила Арина. «Сейчас надо еще Таньку накрасить». «Я, нет, я без всякого макияжа, мне же переодеваться надо, и вообще я сама за себя отвечаю», — отшутилась Малинина. Она нанесла себе обычный декоративный макияж, который почти не виден, так как действительно первая часть ее выхода подразумевала мужскую роль. Время выхода приближалось. Арина решила затмить Флоркевич. Даже сейчас у нее продолжался бой. Глава 8. Показательный с философским смыслом. Зарубежные фигуристки с интересом смотрели за приготовлением советских спортсменок. Естественно, короткие шорты Хмельницкой и Соколовской не удивили западных спортсменок, так же как и завязанные на талии футболки. Но все вместе. Взбитые и торчащие вверх и в стороны волосы над налобными повязками, напульсники, агрессивный макияж, разные у блондинки и брюнетки, который в корне отличался от принятого в этом веке, производили очень хорошее и сильное впечатление. А когда зарубежные фигуристки увидели, что Малинина на свое чудесное синее платье надела небольшой красивый плед со звездами и луной, сколов его булавкой на шее, на лицо новогоднюю маску с носом, усами и очками, на голову бутафорский плюшевый цилиндр, то чуть не рассмеялись и решили точно посмотреть, что же такого придумали эти русские. Это могло оказаться интересным. Часы показали 18:20. Предстояло выходить в коридор, где, несомненно, фигуристок должна ждать большая толпа журналистов и папарацци в надежде на свежие интересные кадры. Ведь русским предстояло закрывать не только показательные номера, но и чемпионат в целом. А еще, по инсайдам и слухам, у них для зрителей приготовлено нечто сногсшибательное. Когда Арина открыла двери раздевалки и первая вышла в коридор, то люди, стоявшие там, сначала не поняли, что кто к ним идет, но когда разглядели, то раздались удивленные голоса. «Смотрите, смотрите, русские идут!» — воскликнул кто-то из итальянских журналистов. «Мария, снимай, снимай, черт тебя дери, это они!» «Да не может быть это Хмельницкая, советские не могут быть такими креативными!» — возразил другой итальянский журналист, но все же навел фотоаппарат и сверкнул вспышкой. Левковцев с Ксенофонтовым, стоявшие здесь же и ожидавшие выхода своих спортсменок, переглянулись и одновременно усмехнулись, услышав тираду про то, что советские люди не могут быть креативными. Бред. Оперы, театры, балеты, оркестры, гастролирующие по всему миру, красноречиво опровергали этот детский лепет. А теперь будут и фигуристки. Однако вскоре все присутствующие журналисты были вынуждены были признать, ультрамодно одетые девушки, которые сейчас, как ледокол, раздвигали целую толпу стоящих в коридоре людей, были действительно советские фигуристки Люда Хмельницкая, Марина Соколовская и Таня Малинина. И сейчас им предстояло поднять зал. Именно такую цель девчонки поставили перед собой. Но все-таки, зачем говорить о некреативности? Решение созрело моментом, когда Арина приблизилась к тому журналисту, который говорил, что среди советских спортсменов нет креативных людей. Случился небольшой перформанс. Арина, подойдя к журналисту, неожиданно сделала выпад в его сторону, оскалила страшную рожу и подняла руки, растопырив пальцы, словно кошка либо пантера. Журналист отпрянул и в этот момент интуитивно щелкнул камерой. Раздался дружный хохот в коридоре и одобрительные возгласы. Сценка получилась очень смешная, так же как и фотография чуть не подвергшегося нападению журналиста. Впрочем, он сам тут же рассмеялся и принялся фотографировать Соколовскую и Малинину, которые тоже начали строить такие же рожи и вытягивать руки с растопыренными пальцами. Волонтер у входа на арену, контролировавший выход на нее и державший занавески, вытянул руку вперед, чуть притормозив фигуристок. Там все еще шло выступление, которое никак нельзя было прерывать, чтобы не перетянуть внимание зрителей на себя при не покинувшем арену фигуристе. Судя по времени, музыке и регламенту, катался Леха Гурманов под музыку второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова, который девчонки уже слышали на первенстве СССР. Решил парень поставить показательный номер на классическую музыку. У Арины была своя точка зрения на классическую музыку в показательных выступлениях. Она считала ее не слишком уместной для этого шоу. Ведь люди приходят посмотреть на показалки и увидеть что-то новое, что-то такое, чего нельзя увидеть в официальных соревнованиях. Необычные костюмы, которые запрещены регламентом и правилами, необычную внешность, запрещенный правилами реквизит, вроде перчаток, зонтов, столов со стульями, головных уборов. Зрители хотят слышать и видеть, как фигуристы катаются под музыку, которая запрещена на соревнованиях, например, на музыку со словами. Поэтому всегда зрители очень хорошо встречают тех, кто отходит от правил официального фигурного катания и раздвигает границы его возможностей. Наконец музыка затихла, с арены раздались аплодисменты и крики зрителей. И вот тогда волонтер раздвинул тяжелые черные занавески, чтобы пригласить фигуристок к выходу на арену. Сначала вышли, естественно, только Арина и Соколовская, и сразу же оценили обстановку на шоу. Леха Гурманов чуть не бегом прибежал с центра арены, держа в руках букет с цветами, завернутый в целлофановую пленку. На нем были черные брюки и пестрая рубаха, которую фигуристки уже видели. Чемпион мира увидел Арину и Соколовскую, подмигнул им, отдал цветы своему тренеру Алексею Никаноровичу Гришину и стал надевать чехлы, облокотившись правой рукой о бортик. Дежавю. То же самое было на первенстве СССР. Леха Гурманов тоже вступал перед ними, да и вел себя точно так же. Разве только цветов не было. Зрители в это время еще не видели фигуристок, стоявших у бортика, так как освещение было тусклое, праздничное, и сейчас огни перестали бегать по арене и по трибунам. Все стихло. А теперь встречайте. Громким поставленным голосом бывалого шоумена сказал информатор. Чемпионка мира среди юниоров Людмила Хмельницкая, СССР. Бронзовая медалистка чемпионата мира Татьяна Малинина, СССР и фигуристка, занявшая 5-е место на чемпионате мира, Марина Соколовская, СССР, в совместном показательном номере на музыку Боба Марли, завершающем нашу развлекательную программу, раздались громкие аплодисменты и радостные возгласы. В зале царила особая атмосфера, зрители пребывали в сильном восторге, предвкушая яркое завершение шоу. А до Арины вдруг дошло, что они не сказали звукотехнику, который управлял звуковой аппаратурой, чтобы он не ждал, когда они выйдут на середину арены. Их номер начинался прямо от калитки. «Действуем наугад», — сказала Арина Соколовской, тоже догадавшейся об этом. «Делай, как я». Арина выехала от калитки вправо, встала боком в 2 метрах от нее, облокотилась правым локтем о бортик и, чуть согнув левую ногу, чтобы было видно стройное длинное бедро во всей красе, Соколовская, посмотрев на нее, заняла точно такую же позицию, только смотрела в обратную сторону. Догадливый светотехник навел яркие прожектора на девушек, осветив их перед публикой. И тут звукотехник догадался, что номер начнется от бортиков. Наверное, Линда Флоркевич поступила так же.